Информационная диета. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Апостол Павел. Если вы не способны удержать внимание на том, что для вас важно в течение одной минуты, то очевидно, что у вас есть серьезные проблемы с концентрацией. Сдержитесь от социальных сетей. Если у вас дело, завязанное на социальных сетях, тогда каждый день составляйте список, что конкретно вам нужно там сделать. Зашли, сделали, вышли. Ничего лишнего. Восьмое. Не заходите на страницы знакомых в социальных сетях из любопытства. Любопытство – дочь невежества. Девятое. В случае, если вы много читаете, от 3 до 5 книг в месяц, то нужно взять паузу хотя бы на месяц. Выполнить все эти требования очень тяжело, но если вы выдержите, то ваша концентрация значительно усилится. Усиление будет зависеть от того, как долго продлится ваша диета, от информационного шума, постоянно претендующего на ваше внимание и вашу жизнь.